Глава 60. Журавли. Еще очень холодно. По утрам почва покрывается белой изморозью. Но уже изменились воздух и свет. Все стало более живым, более энергичным, и дни слегка удлинились. А еще возвращались журавли. Это был хороший знак. Мирель, стоя у окна, описывает Гортензии все, что видит. Они пролетают прямо над фермой. Множество больших букв «В». И кричат все время, некоторые кружатся над домом, можно подумать, они заблудились, но нет, вот один встал во главе, и остальные потянулись за ним. Гортензии так хочется их увидеть, но Мирель не сможет одна поднять их из кровати, и она это прекрасно знает. Гортензия выдыхает, пожалуйста, Мирель. Мирель колеблется, идея ей не по вкусу, к тому же начинается такой бардак, ей придется все отключать, и капельницу, и кислород, но Гортензия умоляет. Мирель решается. Уф, и потом, черт побери, открой окно и позови Кима. Вдвоем им удается усадить ее в кресло-каталку, укутать в пуховик и даже натянуть шерстяную шапку на голову. Скорее, а то мы их пропустим. Ким предупреждает. Держите крепче, Гортензия, а то вся прическа растреплется. Давай, давай, поехали. Он бежит, толкая каталку по коридору, на двух колесах объезжает кухонный стол, едва не задевает дверной косяк и вылетает во двор. «Ах, вон они, их целые сотни. Никогда столько не видела». Гортензия обращается к ним. «И где вас носило столько времени? Я ведь ждала вас, знаете ли». Они летают над ее головой, кру-кру-кру. Щеки у Гортензии мокрые, наверняка из-за холода и слишком белого неба. Это слепит глаза и приходится часто мигать. Пора возвращаться в дом Ги. «О, нет, еще немного. Ей хотелось бы остаться, пока не улетят последние. Оставшиеся, и их же нужно поддержать». Слабым голосом она поет в небо. «Не волнуйтесь, мои красавцы, летите, летите, остальные недалеко, вы их догоните».